Забытый подвиг. По знакомым ереванским тропам совершал пробежку снова он. Многократный чемпион Европы, многолетний мира чемпион. Хмурая промозглая погода для пловца помехой не была. Вот и берег. Но что это? В воду падает троллейбус вдруг с моста. Больше 90 пассажиров смерть в капкан поймала ледяной. Кровь у всех от страха стынет в жилах. Водоросли вьются за окном. И пошел отчет минут последних для десятков жизней. Как же быть? Ждать подмоги? Нет, спортсмен не медлит, к погибающим решился плыть. Скинул кеды, взял разбег хороший и нырнул. Студеная вода, нулевая видимость, на ощупь он троллейбус отыскал едва. Ухватившись за металл руками, он разбил окно ногами. Кровь сразу цвет воде придала алый. И пришлось стекло ударить вновь. Вот уже внутри герой хватает первого попавшегося и на поверхность побыстрее всплывает. На песке спасенный пассажир. Отдышаться некогда. Ныряет, и уже проторенным путем он второго, третьего спасает. Вот лежит на береге седьмой. Вдалеке послышались сирены, расступилось скопище зевак, водолазы к месту подоспели и к воде. Но встали. Что не так? Нет запасов воздуха в баллонах, кто-то был халатным в этот день. На пловца из раненого взоры устремились все. «Давай, спортсмен! На тебя надежда вся, родимый, ну же, дорогой! Не подведи!» Заявлял потом эксперт, что в мире мог свершить такое лишь один. Из последних сил нырнул он снова, а затем еще, еще, еще. Два десятка жизней – это много. Что сравнится и с одной душой? Но сознание героя меркнет, показавшись снова из воды, он держал в руках не человека, а сиденье, спинку лишь. Увы. Сколько раз в ужасных сна-обрывках то сиденье видел он потом, повторял: цена моей ошибки, чья-то жизнь, и не вернуть ничто. Скорые на берег приплывают, молчаливо трудятся врачи и пловца в больницу отправляют. Два десятка поприщ он проплыл. Вам хотелось бы узнать развязку, как был награжден такой герой? Да, судьба порой сгущает краски. Так в истории случилось той. С чемпионской денежной карьерой распрощаться довелось ему. Перенес он крови заражение, с пневмонией долго вел борьбу. Инвалидом стал атлет вчерашний, в полчаса здоровье потерял. Из двадцатки им спасенных даже и один искать его не стал. И заслуженной звезды героя, рисковавший жизнью, не видал. Прочитав об этом про другое, вспомнил почему-то живо я. Как бы ни был подвиг этот ярок, жил когда-то на земле герой, чье величие не имеет рамок, но забыт потомками и он. Спас не 20 душ, а миллионы, и затем он каждый час и миг продолжает помогать спасенным, самым лучшим другом став для них. В мире он не пользуется славой, безразличны люди. Ну и пусть. Каждый день шепчу я благодарно имя дорогое. Иисус. Аминь.